Чубатов поймал его за шиворот, опять поднял. «Это тебе за Дарью. А теперь за меня получи». Он снова ударил Бабарыкина в лицо, тот пролетел в прихожую, спиной раскрыл дверь и упал на порог. Чубатов взял его под мышки, вытащил на крыльцо и столкнул вниз. Потом снял его куртку с вешалки и выбросил из дверей. Бабарыкин неожиданно резво вскочил на ноги, схватил куртку и отбежал на почтительное расстояние. «Это все тебе приплюсуется! Приплюсуется!» — крикнул, грозя кулаком. «Пошел вон, мразь!» Чубатов закрыл дверь и вернулся в дом. Из левой руки его текла кровь. Размазывая ее правой ладонью, сказал, кривя губы. «Собака, надо же, руку укусил! Дай я тебе платком перевяжу!» — ринулась к нему Даша. «Да пустяки!» Она ловко и быстро перетянула платком его руку и завязала двумя узлами концы платка. Потом, тревожно заглядывая в глаза, ему спросила. «Иван, это правда, что тебя посадят?» «Врет!» «Ваня, милый, я так боюсь за тебя, так боюсь!» Она прильнула к нему на грудь и заплакала. «Успокойся, успокойся!» Он гладил ее по голове, как ребенка. «Видишь, я у тебя. Мы очень мирно беседовали с капитаном и расстались с друзьями. Он даже хлопотал за меня в райисполкоме. Я знаешь, о чем подумала?» Она запрокинула голову и опять поглядела в лицо ему. «Если тебя посадят, я стану твоей женой. А если нет?» Он с ласковой насмешливостью глядел на нее. «Ну, чего молчишь? Будешь раздумывать? Тогда я попрошу капитана, чтобы меня посадили сегодня же. Типун тебе на язык! Что ты говоришь такое?» Испуганно запричитала она. «Вот беду накличешь? Разве можно смеяться над судьбой?» «А я не смеюсь. Моя судьба — ты. Она в моих руках». Он обнял ее и поцеловал. Им помешал стук в дверь. «Неужели ему мало?» — сказал Чубатов, оставляя ее. «Погоди, я сейчас». Даша оправила на себе одежду, причесала волосы, обернувшись к зеркалу, и с ужасом заметила в зеркале, как в комнату входил вместе с Чубатовым капитан Коньков. Она выронила гребешок. Падая, он простучал каким-то странным сухим костяным стуком. Обернулась. Все с минуту стояли, как немые, глядя друг на друга. «Иван Гаврилович», — сказал Коньков Чубатову, — «я должен взять вас под стражу». «Ваня! Ваня!» — с душераздирающим криком Даша бросилась к Чубатову и зарыдала, затряслась у него на груди. «Ну, будет, будет», — утешал ее тот и виновато Конькову. «Извини, капитан, женщина?» «Да, я понимаю. Может, мне выйти на минуту?» «Нет», — твердо сказал Чубатов. «Когда болит зуб, его сразу надо дергать». Даша умолкла внезапно и теперь смотрела во все глаза на Чубатова. Иван поцеловал ее как-то церемонно и обернулся к Конькову. «Я готов, капитан», — хлопнул себя по животу. «У меня зипун весь пожиток». Потом Даше. «Чего понадобится, попрошу у тебя». «Я все принесу», — пролепетала она. «Да, вот еще». Чубатов вскинул голову и как-то весело посмотрел на Конькова. «Капитан, а можно мне идти с гитары?» «Можно, до самой камеры. Вот спасибо». Чубатов снял со стены гитару, подошел к Даше, еще раз поцеловал ее. «Не горюй!» И потом капитану. «Пошли!» Чубатов шел рядом с Коньковым, как с приятелем, и пел под гитару. «Я поднялся к тебе на большой перевал, я все ноги разбил, я все путы порвал». Прохожие и подумать не могли, что один из этих двоих был арестованным, второй же конвоиром. А Даша стояла на крыльце, прислонившись к дверному косяку, и смотрела невидящими глазами прямо перед собой в темноту, откуда долетало к ней все отдаляясь негромкой песни Чубатова.